Глава 8. На пороге возникла молодая женщина лет 30, совершенно непривлекательная, в каком-то сером одеянии, дополнительно обезличивающем и без того заурядную внешность. В очках, которые постоянно опускались на кончик носа и требовали возвращения на прежнее место. Ее сопровождал участковый, который сообщил Гурову о том, что это Жанна Войцеховская, внучка Татьяны Николаевны Фельцман. Так получилось, что, войдя в спальню, Жанна остановилась и оказалась плечом к плечу с Аней. Они были одного роста, но в остальном девушки настолько отличались, что напоминали одну из тех картинок в рекламе, когда показывают результат до и после. Жанна рядом смотрелась бледно, невзрачно и проигрывала Ане своим тусклым образом. Чарующая и такая изысканная красота практикантки недаром покорила Кричко с первого взгляда. Балагур и весельчак буквально потерял дар речи при знакомстве с нею. Невозможно было выделить у Анны какую-то изюминку. Она состояла из одних только достоинств. Бывает же так, что человек не просто красив, а потрясающе красив от природы. Однако нужно отметить, что Аня умела подчеркнуть природные данные антуражем. Великолепный вкус и материальная поддержка отца позволяли Аннушке одеваться изысканно. Модная одежда, дорогая сумочка, туфли известной марки — все это не ускользнуло от внимательных глаз Гурова. Жена научила его разбираться в дамских штучках, поскольку немалая часть средств из семейного бюджета утекала именно на гардероб, а также на косметологические процедуры, маникюр и педикюр. Гуров был не против таких растрат. Он и сам любил выглядеть с иголочки и сводить с ума женщин терпкими нотками своего люксового парфюма. «Прошу вас, подойдите ближе», — прервал Гуров тишину в комнате, обратившись к Жанне. «Кем доводится вам гражданка Фельцман?» «Это моя бабушка, моя бабуля», — едва слышно прошептала Жанна и одновременно смахнула слезу и подвинула к переносице очки. Было заметно, что Жанна волнуется, но ее максимально сдержанная реакция даже немного удивила присутствующих. Молодая женщина стояла неподвижно на одном месте и будто бы боролась со своими эмоциями. Прошло 10 минут, и за это время не произошло ровным счетом ничего. Внучка убитой стояла и рассматривала лежащий перед ней труп бабушки, не задавая вопросов. «Уносите», — скомандовал Гуров. «А родственницу покойной попрошу пройти на кухню». Жанна покорно пошла за Гуровым, все так же не поднимая глаз. Анна хвостиком побрела за остальными, чтобы не пропустить что-либо интересное. «Представьтесь, пожалуйста, назовите свое полное имя, а также сколько вам лет и кем вы доводитесь покойной», — начал беседу Гуров. «Жанна Валентиновна Войцеховская, 31 год, внучка Татьяны Николаевны», — робко ответила молодая женщина. «Как и когда вам стало известно о произошедшем?» «Мне позвонила соседка бабушки Зинаида Филипповна», — сказала и замолчала Жанна. «Дальше?» — поторопил Гуров. «Она сказала, что бабушку убили», — выдавила из себя Жанна и снова затихла. «Продолжайте, продолжайте», — подбодрил молодую женщину Гуров. «Я сначала не поверила, подумала, что это какая-то злая шутка», — проговорила Жанна и вновь остановилась. «А дальше-то что было?» Не выдержав, спросил рядом стоящий Кричко. Гуров бросил недовольный взгляд на Стаса, намекая на его несдержанность. «Потом позвонил участковый и подтвердил смерть бабушки. Я выбежала из дома, поймала на улице такси и по дороге сюда попала в жуткую пробку», — совсем тихо пробормотала внучка хозяйки квартиры. Было заметно, что Жанна очень напряжена. Ее беспокоят незнакомые люди рядом и вся ситуация в целом. Родственники убитых, коих Гуров с Кричко повидали немало, так себя не ведут. Кто-то беспрерывно плачет и не может вымолвить ни слова первые минуты. Кто-то, напротив, строит свои версии произошедшего и сходу выдает перечень лиц, которые могли бы, по их мнению, совершить преступление. У Жанны была некоторая заторможенность. Она отвечала на вопросы, но вяло и как-то нехотя. Такая медлительность раздражала Стаса. И Гуров, оценив всю сложность ситуации, понимая, что скоростью тут правды не добьешься, вызвал Кричко выйти в коридор на пару слов. «Но ты чего?» — недовольно спросил Гуров товарища. «Чего торопишься?» «А чего тянуть кота за хвост, Лёва? Ты же сам видишь, что она ни рыба, ни мясо!» Это тебе не закоренелых жуликов колоть. Я вижу, что ты тоже заметил странности в поведении, но тут какой-то иной подход нужен. Психология, брат, психология, понимаешь? Подумаешь, цаца, надавить малости, и речи ручьями польются. Ты видел, какая серость эта Жанна? Бабуля-миллионерша, а это как нищенка с паперти. Не будет сюрпризом, если окажется, что эта серая мышь и грохнула свою бабку, а потом пришла на место преступления посмотреть на результат своей работы. Твои выводы поспешны и необдуманны. «Стас, я тебя не узнаю», — укорил Гуров Кричко. Лев Иванович действительно считал, что не стоит торопиться. Но в голове у него были те же мысли, что и у Кричко. Ведь недаром столько лет они работают бок о бок. Только вот Стас все свои догадки никогда не мог держать при себе, а Гуров всегда отличался сдержанностью, принимал только взвешенные решения. Поэтому и слыл среди коллег одним из самых лучших сыщиков Москвы. «Стас, убирай лишних людей с поля боя и возвращайся на кухню», — охладил тон беседы Гуров. «Будет сделано», — подчинился Стас, как бы соглашаясь со своими ошибками.